построить спортивную и цивилизованную державу путем укрепления организма людей и развития отечественной физкультуры и спорта. Это политическая установка правительства Корейской Народно-Демократической Республики и стремление нашего народа, заявил заместитель генерального секретаря Корейского Олимпийского комитета Кан Гён Гиль 13 февраля в эксклюзивном интервью с корреспондентами представительства французского информагентства AFP и представительства APTN в Пхеньяне и Центрального телеграфного агентства Кореи. Соединенные Штаты Америки и другие неприятели с 2006 года 6 раз сфабриковали в Совете Безопасности ООН незаконные резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики со ссылкой на ядерный вопрос, чтобы изолировать и удушить ее. В марте 2016 года была принята резолюция номер 2270, согласно которой в список запрещенных ввозить в страну вещей включены украшения и даже массовые спорттовары. Некоторые страны под предлогом исполнения резолюции опубликовали постановления или указы со списками запрещенных экспортировать в нашу страну вещей, согласно которым запрещено продать нам лыжи, яхту, альпинистские туфли, снегоход, снегопресочную машину и даже бильярдный стол. США и неприятели даже блокируют каналы денежных переводов, чтобы не осуществилось финансовое сотрудничество, представляемое нашей стране Международным олимпийским комитетом и другими отраслевыми спортивными организациями для развития олимпийского движения и видов спорта в странах-участницах. При этом они преследуют неблагонадежную цель приостановить спортивный обмен между нашей и другими странами и постепенно ограничить наше участие в Олимпийских играх и других международных спортивных соревнованиях, чтобы выкинуть нас из современного цивилизованного мира и в конечном счете развалить наш общественный строй. Вот такова действительность, при которой прямо перед нашими глазами применяются санкции по отношению к священному и неприкосновенному спорту. Люди мира должны понять через это ненормальное явление то, что санкции не только нарушают современную цивилизацию, но и являются жестоким и диким аморальным преступлением, пытающимся повернуть наш мир вспять к мракобесию средневековья, подчеркнул заместитель генерального секретаря Корейского олимпийского комитета.